Столичный вестник. Экстренный выпуск, срочно в номер. С мнемоника сняты все обвинения, награды из рук императора. Новое отделение ордена в Енисейской губернии возглавит императорский отряд Чоп-Заря. Зачистки в Енисейской губернии продолжаются. Силами ордена освобождено больше половины территории.